Сойер. 4 недели спустя. Шанти? Зой так на меня смотрит, будто я предложил заманивать посетителей в уж Тёртыбекера с помощью дрессированных морских свинок. Хотя я собираюсь открываться через 10 минут, более-менее пунктуально, в 5, мы до сих пор сидим, уютно устроившись возле окна, откуда нам открывается вид на доки, и пробуем что-то наподобие вегетарианской жабы в норке. Новый рецепт, который Саймон хотел испытать на нас, прежде чем угощать им гостей. Жаба в норке – традиционное блюдо британской кухни. Сосиски, запеченные в кляре для йоркширского пудинга. Он утверждает, что недостаток мяса возместил алкоголем. И именно такой вкус имеет йоркширский пудинг с овощами на гриле, который повар сначала замариновал в виски, а потом запек. Йоркширский пудинг – традиционный британский пудинг из негустого кляра. К нему надо привыкнуть, но это феноменально. Прости, Сойер, но на какую целевую аудиторию ты рассчитывал? Людей с кардиостимуляторами, ходунками и зубными протезами? Осторожно, не тебе дискриминировать окружающих за их физические недостатки. Сестра подцепляет вилкой лист салата. Я серьезно. Я тоже, и ты права. Идея воскресить тематические вечера действительно кажется мне отличной. Наверное, в последнее время я расслабился. Это просто аномально большой объем работы для одного, а количество клиентов, которое после стольких лет продолжает так сильно колебаться, за прошлые месяцы меня доконало. Надо признать, против колебаний в сторону прибавления ничего не имею. Зоя вернулась в самое подходящее время. Она привнесла в паб вдохновение, а ее идеи реактивировали во мне того, о ком я почти забыл в повседневной суете. «Тематические вечера — это супер», — соглашается Зои. «Но темы должны быть крутыми. Старыми песнями моряков можно привлечь максимум старых седых моряков. Ты этого хочешь?» «Они пьют в 3 раза больше, чем все остальные», — парирую я, едва не закашлявшись от того, как сухо прозвучала эта фраза. И, несмотря на это, нормально себя ведут. В большинстве случаев. Конечно, я хочу. Когда же ты, наконец, вырастешь? Я показываю ей язык. Не скажу. Кроме того, по-моему, ты ошибаешься. Шанти клёвые. Они простые и запоминающиеся. И после 2 пинт любой сможет подпевать. Ясно. А когда подпеваешь, пересыхает в горле, что ведет к новым заказам. Этому учат в школе барменов. Словом, бармен... Она старается меня оскорбить, но я на такое не ведусь. Шанти станут трендом, печенкой чую. Ты другим местом что-то чуешь. Я не сдерживаю смех. Я бы не рискнул это проверять, но давай не будем ссориться. Что ты предлагаешь? И даже не начинай про Битлз. Туристов обрабатывают ими из каждого угла. Нам реально не стоит повторять это и тут. Я пока не настолько отчаялся. Зои со вздохом откладывает приборы. А должен бы. Ты хоть заглядывал в бухгалтерские книги? Моя вилка замирает в воздухе над куском йоркширского пудинга. В итоге я кладу ее обратно на тарелку. Ты на 1 университетскую степень впереди меня, сестренка. Но тем не менее я в курсе, что еще не совсем разорился. Зоя театрально всплескивает руками. Но близок к этому. Дела могли бы идти намного лучше. Правда, попробуй устраивать тематические вечера. И... Она жестом велит мне молчать, когда я пытаюсь сказать, что в этом ведь и состоял мой план. «Выбирай темы, опираясь не на свой вкус. Он ужасен, Сойер. Всегда таким был, таким и останется». «Кто ты? Моя сестра или Ее Величество Великая Толковательница?» «Можешь спросить у своих завсегдатаев, как они себе это представляют. И нет, я имею в виду не Седрика, Билли и Оливию. И не Кристину тоже». Меня раздражает ее манера выделять имя Крис. А еще больше раздражает, что Зои знает, как сильно меня это раздражает. Видимо, в некоторых вопросах братья и сестры в своем общении навсегда остаются на интеллектуальном уровне маленьких детей. «Кстати, что вообще между вами?» Тут же зацепляется за тему Зои. «Это что-то серьезное или...» «Скорее загадочное или...» «Но я и сам не уверен». Только в том, что это «или» между Крис и мной продолжается с тех пор, как она появилась здесь несколько недель назад. Зои становится серьезной, ее губы складываются в беззвучное «о». В одном сестре нужно отдать должное, Она может довести меня до белого коленя, а потом за считанные секунды переключиться в режим эмпатии. И я невольно переключаюсь вместе с ней. Подозреваю, она тайком уселась за пульт дистанционного управления, при помощи которого щелкает мои режимы. «В чем дело?» — сочувственно спрашивает она. «Мне казалось, вы, ребята, весело проводите время». «Однозначно. С весельем как раз никаких проблем». «Свинья!» — отвечает она с пошлой усмешкой. «Это немного странно. Я так долго грезил о том, как бы все было, если бы Крис тогда выбрала меня. А теперь это просто развлечение и ничего больше. Что-то будто бы неполноценное». «Ты боишься, что при первой же возможности она опять найдет себе какого-нибудь высокомерного ублюдка?» «Эй, он не высокомерный ублюдок». «Но тогда весьма убедительно им прикидывался». Я поправляю трилби на голове. «Все это просто спектакль». «На который Крис, увы, купилась». У меня вырывается стон. «Ты бесишь, Зои». Нелестная оценка ничуть ее не смущает. «Тебя бесит, что я ковыряю пальцем у тебя в открытой ране. Ты терпеть не можешь, когда я права. Однако это не отменяет того факта, что ты не можешь нормально сойтись с этой красивой, крышесносной, мега-сексуальной Крис, так как боишься разочароваться из-за того, что...» «Я только что положил в рот кусок пудинга, но не могу сопротивляться желанию ее перебить». «Ты что, втайне изучала психологию как второй профиль?» «Не разговаривай с полным ртом. У нашей мамочки желудок бы узлом завязался, если бы она это увидела». Зоя приторно улыбается. «У меня природный дар к психологии. Серьезно. Ты парень мечты, Сойер. Ты веселый, добрый, сообразительный». «Потрясно выгляжу». Она покачивает головой из стороны в сторону. «По крайней мере, приемлемо. Тебе бы не помешало чаще ходить на тренировки. Ты становишься бесформенным». «А ты становишься поверхностной. Как это хотя бы должно выглядеть?» Зои смеется. «Так или иначе, ты отличный парень. Я бы сама в тебя влюбилась». «Фу, Зои, что за наклонности?» «Не будь мы близкими родственниками. Откуда вообще взялся этот страх, что все девчонки будут сбегать от тебя с первым попавшимся козлом?» Первым импульсом было начать отрицать, что у меня есть такой страх. Но Зоя не совсем не права. Друзья называют честность лучшим из моих качеств. Я не лгу, и это никак не связано с тем, что мои моральные принципы выше, чем у других. Это абсолютно не так. Просто лжец из меня хреновый. Так что я редко пытаюсь это сделать. «Опыт», — со вздохом отвечаю я и разочарованно кладу приборы рядом с тарелкой. «Так всегда бывает. Девчонки появляются у меня в баре, тоска в глазах и невысказанная грусть в уголках губ. Мы разговариваем, и я каким-то образом загораюсь мыслью стать тем, кто вновь заставит эти глаза светиться. Дальше все некоторое время идет хорошо, иногда пару часов, иногда пару недель. А затем им наскучивает милый парень из бара, и они начинают флиртовать с мистером «Темная тайна». «С высокомерными ублюдками», — невозмутимо поправляет меня Зои. «Они западают на них по принципу черного красавчика. Помнишь фильм?» «Он о лошадях, по-моему». Зои помнит все, что связано с лошадьми. Этого не изменил даже несчастный случай. «Точно. О великолепном черном жеребце, которого люди так измучили, что он стал неуправляемым и опасным. Для всех. Кроме, конечно, той самой единственной девочки, которая любит его, несмотря ни на что. Ей и только ей он доверяет, а ее любовь исцеляет все его травмы». «Вот о чем мечтают девушки». Я выгибаю проколотую бровь. «Если я скажу что-то в таком духе, ты меня ударишь и заорешь «сексист хренов». «Причем за дело», — кивнув, подтверждает сестра. «Разумеется, не все девушки об этом мечтают, но многие. А некоторые еще годы спустя мечтают приручить дикого жеребца своей любовью. Вот только речь уже не о лошадях. Сказать тебе кое-что?» «Это так и остается мечтами». «Именно. Потому что такие парни — не черные красавчики с тяжелым жизненным опытом, которые могут завести с кем-то здоровые отношения. Они просто ублюдки, потому что так пользуются успехом». Я делаю глоток пива. «Так какой же совет ты мне дашь, о мудрая младшая сестра? Прикинуться ради Крис диким жеребцом?» Зоя откашливается. «Не надо. Очарование человеческими черными красавчиками, в отличие от четвероногих, в какой-то момент исчерпывается. И тогда эти женщины отправляются искать настоящего друга, которого не нужно спасать, и нет необходимости клеймить жеребца. Зоя облокачивается на спинку кресла и морщит лоб. «Как, черт возьми, мы, в принципе, перешли на тему лошадей?» «Ты хочешь мне этим что-то сказать?» «Мне давно известно, что она снова ездит верхом. Мне сразу следовало догадаться. Зоя не из тех, кого можно отговорить от чего-то, что она любит. Даже из-за несчастного случая, который в 14 лет чуть не стоил ей жизни. Едва она очнулась от искусственной комы после экстренных операций, сразу захотела знать, все ли в порядке с лошадью, с которой она упала. Тогда, в 16 лет, меня приводило в ярость, что на кобыле не осталось ни царапинки, в то время как сестра оказалась парализована ниже пояса. Навсегда, черт возьми. Сейчас же я за это благодарен. Зоя сделала выводы из этого несчастного случая. Она вела себя бесшабашно и допустила ошибку. Она может жить с последствиями. А что ей еще остается? Но если бы лошадь сильно пострадала, к сломанному позвоночнику сестры присоединилось бы разбитое сердце. Зоя кусает ноготь на большом пальце. «Ты видел шлем для верховой езды, когда встречал меня на вокзале?» «Я знал, что ты снова села в седло еще до твоего отъезда в Лондон. Лошади пахнут, Зои». Она мотает головой. «Но тогда я просто смотрела. А в Лондоне снова начала. Сперва на лошади для терапии с сопровождением или шагом на корде. Но это чем-то похоже на езду на велосипеде». «Невозможно разучиться». Зои улыбается от уха до уха. «Нет. Обычно большую часть работы ты делаешь ногами. Но если надо, есть и другой способ». «Ну что тут скажешь, Зои? Лучше не буду вообще ничего говорить. Это было бы неправильно». «Я поэтому раньше вернулась. Из-за Люси». «Люси, значит. Твоя лошадь». Ее карие глаза светятся золотом. «У меня доверенность на право пользования лошадью 3 раза в неделю. Она содержится в конюшне для людей с ограниченными возможностями на окраине города». «Я пытаюсь представить себе, как можно сделать конюшню, доступной для кресла-каталки, однако она, как всегда, читает мои мысли, прежде чем я прихожу к каким-либо выводам». «Высокие подставки, чтобы залезть на лошадь», — поясняет она. «Электрические тележки для навоза и никаких булыжников во дворе». «Понятно. И ты же осторожна, да?» «Нет, я мечтаю, чтобы в мой скелет опять воткнули кучу металла, потому что это жуть как круто». Она вздыхает. «Пожалуйста, не садись на этого конька с гиперопекой, и папа справится. Кстати, как раз об этом я и хотела бы еще с тобой поговорить. Ты ведь не скажешь ничего маме с папой, правда?» «Я же не сумасшедший. У них сорвет крышу. Папа до сих пор задерживает дыхание, когда Зои в коляске просто заезжает на бордюр. Можно было бы предположить, что учеба Зои в Лондоне немного успокоит родителей. Все-таки она доказала, что способна жить одна. Однако все стало только хуже. Теперь они не доверяют ей даже готовить завтрак. И, наверное, расслабится лишь когда приедет Джонатан, так как считает, будто он пылинки с нее сдувает, чтобы она, не дай бог, не поранилась. Рано или поздно они все узнают», — вслух рассуждаю я. «Не раньше, чем я начну выступать с прыжками на Паралимпийских играх», легкомысленно заявляет Зои, и я совсем не уверен, что это шутка. Она хохочет. «Я просто прикалываюсь. Сейчас я занимаюсь выездкой». «А я слишком мало разбираюсь в лошадях, чтобы судить, намного ли это безопасней. Я не хочу врать, если родители спросят, но ради Зои, конечно, попробую. И очень не хочу оказаться поблизости, если они выяснят это случайно. Вероятно, мама тогда взорвется и образуется черная дыра, в которую засосет весь город. Ты должна рассказать им, и тебе это прекрасно известно». Обычно такая открытая улыбка Зои становится вымученной. «Я жду подходящего момента». «И сколько ты уже ждешь? 1 или 2 года?» Сарказм редко помогает продвинуться вперед, но отсутствие сарказма тоже не вариант. 3. С обезоруживающей честностью откликается Зои. «Уже 3 года?» Я присвистываю сквозь зубы. «Ну, 3 года без падений». «Без падений с последствиями». Теперь я тяжело сглатываю». «Окей. И после 3 лет ты еще не на олимпийском уровне? Как ты вообще продержалась 3 года, не прислав мне ни одной фотографии?» «Я вызвал бурю, сознательно и с полным пониманием того, что делаю. Следующие 20 минут я смотрю на смартфоне Зои больше фото и видео с лошадьми, чем видел за все свои 25 лет. Узнаю о свойствах повышения интенсивности рыси, о медленном аллюре, рассматриваю все детали специально модифицированного седла Зои и восхищенно наблюдаю, как сестра очень сосредоточена небольшими кругами, скачет галопом по песку манежа на очень-очень крупной черно-коричневой лошади. Вольты, как назвала это Зои, чтобы лошадь ходила на задних ногах, на которых она и так шла до кругов, между прочим. Но подобный комментарий, скорее всего, разрушил бы впечатление, будто я в этом разбираюсь. Зои явно рада, что наконец снова может обсудить со мной свою главную страсть, поэтому я с большой неохотой перебиваю ее, когда звонит телефон. Но Лизи, естественно, еще нет, а Саймон возится на кухне, так что у меня не остается иного выбора, кроме как подойти самому. «Кстати!» — кричит мне вслед Зои. «Хотела дать тебе еще один хороший совет. Вышвырни уже Лизи, в конце концов. Расписание я тоже проверила, и она в очередной раз опаздывает». Я ограничиваюсь тем, что вместо ответа посылаю ей воздушный поцелуй и одновременно поднимаю в ее сторону средний палец. Если этот пап правда когда-нибудь разорится, Лизи будет последней, кого я уволю. «На проводе у Штёртебекера, и ты говоришь с Сойером», произношу я в трубку древнего дискового телефона, который стоит на столе в кабинете. На другом конце связи тишина, и когда я уже собирался добавить «Алло», раздается тихое «Привет». Пауза. Затем неловкий смех, который вызывает у меня странное покалывание в животе.